Экономка не барышня. Это вашей сестре пристойно рядиться во всякие виды, чтобы завлекать понтов, а экономка должна соблюдать свою солидность. Ты хоть радугой выпестрись, а мне темное платье, наколка, передник по фронтовитии да бант на груди». Как большинство женщин, промышляющих живым товаром и обслуживающих этот рынок, ни Буластиха, ни Федосия Гавриловна сами никогда проститутками не были, чем весьма откровенно гордились перед своими жертвами и чем, может быть, объяснялось их презрение и жестокость к жертвам. Очень редкие проститутки, хотя, казалось бы, совершенно утратившие стыд в печальном промысле самопродажи, относятся без отвращения к торговле живым товаром. Лишь незначительная часть таких торговок выходит из среды проституток. Так, по данным Кузнецова, в 1870 году из 66 содержательниц домов терпимости в Москве ранее были проститутками только 7. При разврате и жадности Буластихи, конечно, недобродетельные соображения ее сдерживали. С молоду она была не дурна собой, и на посту хозяйки случалось ей терпеть жесточайшие искушения. «Мне, подлец широких», — хвасталась она, — «пьяный черт, самодур иркутский, вот вы в той самой зале 10 000, как одну копеечку вываливал на паркет, чтобы я с ним пошла вместо Лидки-шарманки. Помнишь, Федосья? Красавица была не нам с тобой чета, да ведь этим дьяволам, самодурам, главное, подай запретное, чего достать нельзя. Сердце перевернулось и кровью обливалось. Убило бы его мерзавца, как он швырял пачками по паркету. Однако скрепилась, выдержала характер, потому что иначе на завтра какой же был бы здесь над всеми мой авторитет? Ферфален, деганцы постройки, вся дисциплина к черту под хвост». Определение Маши на постояние и столь интимное житье к Федосье Гавриловне было встречено в корпусе градом насмешек, грязных острот и намеков, которые звероподобная экономка принимала со снисходительной руганью и самодовольными улыбками Алусьева, раздражаясь до бешенства, до слез. «Оставь, что тебе? От слов не слиняешь», — уговаривала возвратившаяся из Ирбита княжна, сразу очень хорошо подружившаяся с Марьей Ивановной. «Мне обидно, что вдруг гадости». «Наплевать. Да, если бы врали про тебя». «Успокойся, врали и про меня, покуда не надоело. В высокой степени наплевать. Надоест врать одно и то же. Оставят в покое тебя, начнут есть какую-нибудь новенькую. Через эти же сплетни нашей сестре обязательно пройти. Я даже советую тебе не слишком спорить против них. Из них тебе может быть польза». Сплетни ей льстят. Она слушает, что врут, и будто сердится, а сама надувается от радости, как индюк. Стало быть, и сама будет к тебе мягче, чем к другим. Хозяйкин гнев разобьет, когда понадобится, за ее спиной, как за каменной стеной. Просковья-то наша не только ее уважает и слушается, а даже и побаивается. Уж слишком давно работают вместе. Много общих делишек на совести. Держись, Марья, за Федосью, держись». «Да», — пробормотала Маша, — «хорошо, если все обойдется словами. А если она заберет в голову фантазию на самом деле?» Княжна посмотрела на подругу пристально, мрачно. «Сказала она и отвернулась. И в коротком звуке ее безнадежного восклицания Маша угадала. «Ну что ты притворяешься дурочкой и фигуры строишь, словно малолетняя? Кто попал на дно ада, тому поздно читать чертям лекции о добродетели». Маша покраснела. В узеньких глазках княжны она прочла недоверие к искренности ее опасений и негодования. «Ну как это, Рюлинская?» После нескольких лет школы и практики изощренного генеральшина притона вдруг оказывается столь невинной институткой, что для нее новостью являются самые обычные похождения вертепного быта. Роман с экономкой – экая, подумаешь, важность какая. Кто через это не проходил? Стоит поднимать столько шума из-за таких пустяков». «У нас, у Рюлиной», — возразила Маша, — «пошлости эти показывались только в живых картинах для графа Иринского и других старых подлецов». «Будто бы уж только», — недоверчиво удивилась княжна. Маша нетерпеливо отвернулась, кусая губы. «Ну, пожалуй, бывало иногда баловство, шалости с пьяну, жестко безобразничала, актрисы две приезжали, графинька одна. Но чтобы в жизни, чтобы всерьез, чтобы почти открыто никогда, никому и в голову не приходило такого срама ни за что». Княжна любопытно воззрилась на нее. «В самом деле? Ну, в чужой монастырь со своим уставом не ходят, а, как видно, устав на устав не приходится. У нас это чуть ли не высший шик. Наслышали, что так водится за границей, в Париже, стало быть, подавая нам в гостиный двор последнюю моду. У Прасковьи Семеновны в корпусе и по квартирам жило прежде много француженок, в особенности немок, берлинских. С них это и взялось, и пошло. А уж где завелась однажды эта зараза, кончено. Скоро ее не выкуришь, будет расползаться, как экзема какая-нибудь эпидемическая. Ведь знаешь, как мы, русские, все заграничные моды перенимаем. Если в Париже золотник, так у нас фунт. Если в Берлине аршин, так мы сажень вытянем. А сколько нашей сестры на этом в конец